Глава 9. Неугомонный Рюхин разбудил Малинина за 3 часа до своего появления. Они с заявительницей уже мчались на перекладных, и Егор понял, что тот хотел попросить, чтобы их встретили на вокзале. «Ждем, ждем», — сказал Малинин. «Я сейчас кого-нибудь из оперов попрошу вас встретить. Или Вострикова, или Сапонина», — рассуждал он вслух. «Ну или экипаж пришлю. Вы точное время прибытия скажите». «Сапонин?» — оживился Рюхин. «Однофамилец, наверное. А то одно время служили вместе». «Ну, Дима вроде из ваших мест». «Еще и Димой зовут. Во дела!» — радостно заговорил Рюхин. «Не думал, не гадал. Считал, совсем пропал человек». «Почему так?» — не понял Малинин. «Приеду, расскажу, а то на весь автобус и так кричу. Ладно, едем». Егор отключился и вошел в кабинет. Он увидел, что за столом Варвары пусто и только открыта дверь к Петрову. «Семен Никодимович, здравствуйте!» — Малинин просунул голову. «И тебе не хворать!» Петрову, не особенно любившему Малинина, сегодня было даже тошно общаться с ним из-за Варвары. «Как дела?» «Как сажа била!» «Как могут у нас быть дела?» — раздраженно отметил следователь. «С ног сбились, там-то и подругу ее искать. Вчера все экипажи по снегам болтались, и что? А сегодня утром мне сообщают, что нашли такой же след на шее той девушки, которая под корнями ели лежала». «А это значит, что у нас еще один труп и 2 пропавшие», — как-то отстраненно сказал Малинин. «Семен Никодимович, хватит воевать со мной. Подключайся к работе. Все дела в сторону, абсолютно все. На тебе сейчас опрос тети Кати и родителей второй девушки, что пропало. А родственников погибшей нашли?» «Она с детского дома. Это тетя Катя вчера сказала. Они с там-то совсем недавно познакомились, можно сказать, на днях. Она вроде и не выезжала никогда и никуда, а тут на тебе, сразу рванула за город». «Так», — Малинин замер, — «пометку надо сделать». Он быстро набрал телефон Нерея. «Илья, спроси родителей Алены, они ее биологические родители. Или она приемная дочь?» У Малинина даже проснулось какое-то забытое чувство радости в душе. Он подумал о том, что это может быть ниточкой, ведь псковская девушка тоже вроде была сиротой. «Надо связаться с родителями Антонины и у них уточнить то же самое. Никодимыч, сделаешь?» «А то!» — приободрился Петров. «У Варвары телефон?» «Да. Или в деле есть. Полистай». В кабинет стремительно вошел Лашников и присел на стул. «Доброе утро, коллеги!» Он оглядел кабинет и с тоской заметил, что Вари нет на месте. «Надо бы взглянуть на медальоны. Мне покоя не дает рисунок на них, четкое ощущение, что я его где-то видел. Они у Мамыкина или мы еще не отдали ему?» «Нет, Варвара сказала, что в сейфе!» Семен Никодимович пожал плечами. «Только мой ключ сломан. «У кого еще есть?» — спросил Петров. «Ну, Варе точно есть. Она по своему обыкновению таскает его с собой. Сколько раз говорил, чтобы сдавала ключи?» Малинин ответил на телефонный звонок. «Понял, Илья, понял. Добро. Так, муж Алены работает в разведывательной геологической компании. Не особо она и секретная, это только его отдел такой. Ладно, не суть. А!» — Малинин посмотрел на часы. «Надо бы коллегу нашего встретить. Я хотел Сапонина или Вострикова попросить». «Леха во дворе сидит. Он обзвон делает по соседям, кто в том поселке живет. У него много знакомых. Пытаемся хоть кого-то найти». «Тогда пусть он едет. Сапонина искать не буду». Малинин посмотрел на дверь, в которую вошла Софья. «Я пойду скажу ему», — кивнул Лашников и скрылся за дверью. «Доброе утро», — улыбнулась Соня. «Я не рано?» «Софья, вы про легенду с этими девами что-то узнали?» — спросил Малинин и про себя отметил, что ему откровенно радостно, когда девушка появляется в поле его зрения. А теперь он понял, почему все время срывается на нее, и решил, что единственно верный вывод — это дать событиям развиваться своим ходом, а бросаться на Софью только потому, что он впервые за многие годы почувствовал себя влюбленным — это не по-мужски. И хотя он мог с ней все обсудить по телефону, все-таки спокойнее было, когда Соня была рядом или в управлении. «Да, я с Лизой вчера разговаривала, но есть много о чем подумать». «А вы могли бы думать в этом кабинете? Надо сейчас работать в связке», — выпалил Малинин несвойственные ему слова. «Буду только рада». «Осваивайтесь», — покровительственно кивнул Егор. «Спасибо. Я выйду на минутку». Соня покинула кабинет. Малинин замолчал и подумал, что ему будет приятно, если эта девушка немного поработает рядом. «Лашников, где Варвара?» — вдруг громко спросил он у вернувшегося майора. «Я откуда знаю?» — удивился Игорь. «После того, как вы ее вчера отчитали, больше мы не виделись». «Ладно, я сейчас Рюхина дождусь и полетим в морг». «Хорошо. Я с Востриковым, как он вернется, поеду по адресам. Он вызвонил своих товарищей, которые в ту ночь шашлыки жарили в поселке. Они какую-то машину видели». «Добро». Вскоре позвонил Леха и сказал, что они все перепутали и поехали сразу в морг. «Черти!» — плюнул полковник и побежал на выход. «Игорь, ну что ты встал? Поехали!» Малинин с Лашниковым выскочили из машины и быстро скрылись в здании морга. «Здравствуйте, Малинин!» — пожал он руку пожилому мужчине в сером пуховике. «Рюхин!» — сказал он. «Вот наша заявительница!» Женщина с печальным лицом покивала и посмотрела на подошедшего Пирожкина. «Ну вот, пожалуйста, проходите». Андрей Валерьянович взял ее под руку. «Если нехорошо станет, вы обязательно говорите». В ярком свете лампочки покойница выглядела особенно печально. Ее непрожитая жизнь была словно позор для Малинина, хотя он прекрасно понимал, что не в его силах спасти всех. Женщина тяжело вздохнула, покивала и подняла руку, чтобы погладить девушку по волосам, но остановилась и глянула на Пирожкина. «Можно, можно», — сказал он. Она притронулась к телу, слезинка проскочила по морщинистым щекам и спросила. «Я бы хотела похороны ее организовать там, где живу. Там у нее хотя бы кто-то был». «Я во всем помогу», — отозвался заведующий моргом. «И бумаги, и перевоз, все поможем». Когда они вышли, то Малинин повернулся к женщине. «Извините, но я бы хотел задать пару вопросов». «Конечно», — она огляделась. «Но если вы не против, я бы присела». Пирожкин, появившийся вслед за ними, вздохнул и предложил. «Егор Николаевич, вы располагайтесь в моем кабинете, а мы потом свои дела уладим». Малинин благодарно кивнул, и они направились в соседний коридор. Егор предложил даме присесть и сам устроился напротив. «Вы не знаете, зачем она сюда приехала?» «Я не особо вникала в подробности ее жизни. После того случая с квартирой Регина совсем перестала быть жизнелюбивой. Если раньше в детском доме она была иногда радостной, то потом и вовсе перестала верить людям». «А вы ее и раньше знали?» — вскинул брови Егор. «Я терапевт и также детский психолог, порой заменяла медработника у них, иногда работала, когда у Зиночки отпуск был, ну или какой-то большой профосмотр, да и так помогала. Где кто вещи отдаст или деньгами поможет, вроде как это сейчас называется волонтер. Регина никогда не выделялась, была совершенно оторвана от коллектива. Потом встретила этого мальчика, который ей квартиру и посоветовал продать через надежных ребят». Она всплеснула руками. «Ну, а потом просто исчез». «А как он выглядел? Может, вы его знаете?» «Нет. Только слышала, да и потом, когда она ко мне перебралась, упоминала парой слов». Женщина задумалась. «Знаете, мне кажется, он ее специально поймал так. Потому что есть яркие дети, которые даже несмотря на их детство...» Она вздохнула. «Потом смело идут по жизни. А есть такие, как она. Их легко увлечь во что угодно, если найти правильный подход». Поговорив еще некоторое время со свидетельницей, Малинин попрощался и вышел на воздух. Вернувшись после непростого дела, все были в несколько подавленном настроении. Малинин разговаривал по телефону, Рюхин был весь в своих мыслях. Они поздоровались со спешащим на выход Сапониным и вошли в кабинет. «Ладно, понял я», — Малинин пожал плечами. «Какая строительная техника?» — неопределенно сказал он и глянул на Софью. Тимур звонил и сказал, что по тем координатам на одну точку какая-то бурмашина приехала. Он кивнул на стул. «Сергей Иванович, присаживайтесь. Вы сегодня обратно или о месте похлопотать?» «Не-не, мы поедем. Я в Питере договорился, у сослуживца остановлюсь, а моя подопечная к сыну в гости поедет». «Чего Сапонин хотел?» — Малинин глянул на Софью. «О, Сергей Иванович, сослуживца-то узнали? Чего-то вы с ним холодно так». «А с кем?» — Рюхин поднял на него глаза. «Дмитрий Сапонин. Он мимо нас прошел», — сказал Егор Николаевич, рассуждая, что чашка кофе из вареной кофеварки была бы очень кстати. «Софья, Варвара не забегала?» «Нет. Я ее вчера только видела, и все. Она что-то быстро набирала в сообщениях». «Егор Николаевич, а я про Сапонина-то не понял», — Рюхин глянул на Малинина. «Дима Сапонин в коридоре нам встретился», — быстро ответил Малинин. «Так, а Петров где?» — спросил снова у Софьи Егор. «Передо мной никто не отчитывается, и я очень занята», — строго сказала девушка. «Был только Дмитрий, он что-то взял в сейфе и ушел». «А ключи-то у него откуда?» — Малинин набрал Сапонина. «Не отвечает, а нам срочно ключ нужен». «Я все-таки прошу прощения. А Сапонин — это тот молодой, с которым мы здоровались?» — не унимался Рюхин. «Да», — выдохнул Малинин, которого стал раздражать дотошный следователь. «Странно просто. Наш-то, конечно, сейчас гораздо старше. Это не он. Но второго у нас не было». «Значит, перепутали вы», — мужчина улыбнулся. «Вот он был следак от Бога. Но большое горе случилось. Жену его на 8-м месяце убили. Потом Дима почему-то в тайгу уехал. Ну, думали, там и сгинул. Я еще и порадовался, что к жизни человек вернулся. А ну, вон и как! Не он!» Малинин присел за свой стол и взглянул на Рюхина. «Ну, значит, однофамилец», — вздохнул Егор. «Софья, не в службу, а в дружбу. Можете Варвару как-то найти? Я кого не спрошу, ее со вчера никто не видел. Вы с ней где расстались?» «Ее из кофейни Дима Сапонин пригласил на ту ферму, где мы ведра нашли. Он сказал, что договорился о разговоре». «Хорошо. Я его наберу. А как я ему позвоню? У него же телефон сломан», — хлопнул по столу Малинин. «Сергей Иванович, пойдемте пообедаем и повезу вас на вокзал, а потом буду решать остальные проблемы». Егор взглянул на Софью. «Вы с нами?» «Почему бы и нет?» — улыбнулась она. «Только, может быть, по дороге в общежитие заглянем?» «Согласен. Но на обратном пути». Малинин остановился. «Я совсем забыл про газету». Он быстро набрал телефонный номер и что-то шептал, словно вспоминая. «Унге!» — Егор закатил глаза. «Это полковник Малинин. Я сейчас перешлю фотографию газеты, и мне необходимо, чтобы вы нашли владельца фирмы, да и саму фирму, которая это объявление давала». «А, Варя уже озадачила. Хорошо, жду результат». Егор Николаевич закрыл кабинет и пошел догонять ушедших вперед Софью и Рюхина. Небольшой ресторанчик, где варили вполне приличные бизнес-ланчи, был забит до отказа. Но девушка, которая очень симпатизировала Малинину, открыла для них маленький зал, использовавшийся под банкеты. «Егор Николаевич, вот вам мой номер телефона». Она ловко сунула ему визитку в нагрудный карман. «Я администратор и всегда найду место, где вас устроить». Она многозначительно посмотрела на него. «Вы же просто обычно приходите попозже, а сейчас час пик. Вам как всегда? Или, может, салатик крабовый добавить? Он сегодня особенно удачный», — не переставая говорила барышня, пока провожала их. «Спасибо, Лилечка, мне как обычно. А вот что будут мои коллеги, спросите у них сами, пожалуйста». Малинин, чтобы пресечь этот фонтан жизнелюбия, который почему-то особенно искрился сегодня, хотя это было не кстати при Софье, уткнулся в телефон. «Пирожкин звонил, а я и не слышал». Малинин набрал номер заведующего моргом и даже поморщился, когда тот ответил. Андрей Валерьянович что-то долго булькал в трубку, и когда Егор закончил разговор, то он был в крайнем недоумении. «Что-то случилось?» — спросила Софья. «Ко всем нашим неприятностям, Кому-то срочно понадобилось перевести весь морг в другое место. Причем даже Пирожкину выделяют именно то здание, о котором он мечтал, а их казематы признаны аварийными. Егор покачал головой. «Хорошо, Денис здесь. Пока что будут криминальные трупы принимать в больнице, точнее, в их морге. Все это не вовремя, хотя кто знает, когда мы здесь закончим». «А я вот все про Сапонина думаю», — не унимался Сергей Иванович. «Я, почитай, 30 лет работаю. Но вот не было других у нас». «Как же это получается?» — рассуждал Сергей Иванович, вместе с тем нахваливая местные котлеты и пюре. «Ой, хорошо здесь кормят. Но между тем у нас поезд скоро, а нам еще попутчицу мою забрать надо». Он покачал головой. «Хорошая какая женщина. Обо всем договорилась, и когда можно будет, то заберет тело и в родных местах похоронит. И заведующий ваш золото. Сказал, поможет здесь отправить, чтобы бабке лишний раз не мотаться». Малинин снова отвлекся на телефон и теперь повесил трубку темнее тучи. «Наш Денис все-таки докопался до этих костей. Сейчас они собирают материал по скелету, будут проводить ДНК-тест. Только непонятно, с чем его сравнивать». «Ну что, у него родственников никаких здесь не осталось?» — спросила Софья. «Сейчас Лашникова напрягу». Егор поднялся из-за стола и остановил Рюхина, полезшего за кошельком. «Вы и так сильно помогли. Позвольте хоть обедом угостить». «Ну, я не вам, а нам всем помогал», — улыбнулся следователь из Пскова. «Но за обед спасибо. А то деньги на новую моторку коплю», — хихикнул он. «Приезжайте к нам, у нас места рыбные, реки и озера». «Спасибо», — сказал Малинин. «У меня пока здесь очень бурная, но не очень удачная рыбалка». Проводив Рюхина, они с Софьей сели в машину. «Ну что?» — Малинин взглянул на девушку. «Поехали Варю вытаскивать на свет Божий, а то, вот я уверен, сидит в заперти. Я, конечно, тоже не прав, но она следователь в первую очередь. Может, кофейка ненадолго заскочим выпить? А то глаза закрываются и голова гудит». Он взглянул на Соню. «Нет. У нас с вами много дел, а кофе можно выпить и в машине». Соня посмотрела на экран телефона. «Егор Николаевич, я взяла на себя смелость и запросила у наших ребят геокарту этих мест. По тем координатам, куда приехала бурильная машина, ничего делать нельзя. Это опасно». Малинин вырулил с парковки и спросил ее. «Для чего? Или кого?» «Для города. Может произойти какой-то сдвиг. Я не очень пока поняла, но если они неправильно что-то сделают, то здесь может наступить ЧС». «Софья», — выдохнул Малинин. «Ну, наверное, геологи знают, что делают. Мне еще только работой МЧСников заниматься не хватало». Егор Николаевич остановился возле общаги. «Ну, в принципе, да. Но странно, что бурит зимой». «А вот это как раз верно. В весенне-летний период активное движение грунтовых вод, и так сложнее», — Малинин выдохнул. «Ладно, я пойду. Не привык к подчиненным на поклоны бегать, но палку перегнул, согласен». У Малинина снова зазвонил телефон. «Софья, сходите вы», — он остановился, — «звонок срочный». «Да, Никита Анатольевич». «Что с голосом? Заболели?» «Хорошо, приеду». Он перевел взгляд на девушку. «Ну, похоже, я полетел». Лашников с Востриковым подъехали к неприметному домику в самом конце дороги. Навстречу из бани им выкатился молодой человек с раскрасневшимся лицом. «Лёхин, здорово! Певца приволок!» — громко закричал он, неловко прыгая по снегу в сапогах, надетых на голую ногу. Востриков виновато посмотрел на Игоря и вытащил из багажника две объемные сумки. «Игорь Алексеевич, не серчай! Пацаны попросили по дороге заскочить в магаз». «Лёша, главное, чтобы мы не только как экспресс-доставка для похмел-пати сработали», — буркнул Игорь. «Мужики, вы боги! Слышите, может, попаритесь? Все чин по чину, чисто мужская компания!» Подхватив пакеты, паренек бросил их в снег. «Нет, Андрейка, мы по делу. Рассказывай, куда автобус-то ехал?» — спросил Востриков. «Пацаны, я себе все хозяйство отморожу и буду как нестояшка. А зачем я Наське своей нужен буду?» Мужчина начал подпрыгивать. «Пошли, хоть в предбаннике посидим. Там-то шикардосы, тепленько!» Они быстро прошли по расчищенной дорожке и окунулись во влажное тепло большого помещения, где сладко пахло вениками, и за богато накрытым столом сидели остальные. Востриков со всеми поздоровался и кивнул. «Братцы, ну давайте по-скорому, изъясняйтесь, а то я и пиво тоже хочу, и рыбы, и бани». «Я курнуть выходил ночью, Леха», — сказал тощий молодой человек, наполняя свой бокал пивом. «Тут же ж тихо, ты сам знаешь. Мы к тому моменту выпили, ну, не чтоб на рогах болтаться. И со стороны тех дач», — он указал в сторону, где как раз Сапонин нашел место страшной расправы над девушками, — «автобус едет. Ну, белый микрик такой, или серый. Он аккурат по параллельной дороге ехал». «А куда она идет?» Востриков подцепил кусочек селедки и положил его на ржаной хлеб. Хозяин дома почесал затылок и задумался. «Так в поле колхозное бывшее. Там фермеры местные капусту сажают, а потом лес идет. Но там болотистое все, мы ж туда даже не мотаемся. Я и пацанам своим ухи поотрывать обещал, если пойдут». «Да, говори!» — раскатисто рассмеялся один из присутствующих. «Ям, наверное, боишься». «Дурак ты!» — оскалился молодой человек. «Ну, а ехал он обратно или нет, я не знаю», — помахав в воздухе оторванным от вяленой рыбы хвостом, сказал очевидец. «Андрейка, дай свой УАЗ, мы скатаемся», — попросил Востриков. Выйдя на свежий воздух, они быстро прогрели машину и поехали по заданному направлению. Лашников всматривался в окна пустых домов, смотрел на засыпанные снегом огороды, обозревал вокруг безлюдные улицы. «Вроде не сыпало в последние несколько дней», — сказал Востриков. «Может, по следам хоть посмотрим? Хотя не факт, что микрик по нашим делам». Он замолчал на полуслове и въехал на две протаренные ровные колеи. Следы в высоком насте шли довольно далеко. Лашников и Востриков долго ехали, но вокруг не было ничего примечательного. Игорь подцепил с торпеды книжку и прочел название «Сломанный лед», автор Мария Карташова. Он еще подумал о том, что писателю хорошо, сидит в теплом доме и стучит по клавишам, а он, Игорь Лашников, должен скакать по сугробам и мерзнуть в УАЗике с плохо работающей печкой. «Слушай, ты на лодочной станции-то был у Ярика?» — спросил Игорь. «Был. Там заперто. Я позвонил соседу своему бывшему. Он на заимке у свата. У него ключ. Завтра как раз приедет и откроет». «А про другана твоего тоже не понял, чего он так сорвался». «Мать честная!» — резко затормозил Востриков, так что они чуть не впечатались головой в торпеду. Лашников посмотрел вперед, резко побледнел и, не глядя, нащупал телефон. «Егор Николаевич, я геоточку скину. Приезжайте очень срочно. Судмедов надо. И Мамыкина». Софья прошлась по этажу общежития, подергала дверь, постучала, но Варвара так и не отозвалась. Девушка постучала к соседям, и дверь через некоторое время открыла маленькая девчушка в рыжих веснушках, размазанных по всему лицу. «Привет!» — Соня улыбнулась. «А родители дома?» «Мама спит после смены, а папа ушел еще в прошлом году. Когда вернется, я не знаю», — пожала плечами девочка. «А ты случайно не видела женщину из этой комнаты?» — спросила Софья. «Нет, тетя Варя не приходила. Или не уходила. Короче, я не видела», — девочка задумалась. «А вам зачем?» «Моя мама тоже в полиции работает». «Спасибо, но мне нужна именно тетя Варя». «Тогда я пойду», — резюмировала Софья, которая не очень умела общаться с детьми. «Всего хорошего». Девушка прошла пол коридора, когда ее нагнал детский крик. «А вы тетю Наташу Вахтину и спросите. Она в соседней комнате тоже живет и все про всех знает». Спустившись, Соня отыскала заспанную грузную женщину, которая что-то угрюмо писала в журнале. «Здравствуйте. Я насчет Варвары Меченой хотела поинтересоваться. Вы ее вчера или сегодня не видели?» Девушка остановилась в дверях конторки, где несла свою службу вахтерша. «Нет». Женщина с досадой посмотрела на Софью. «Я тут приставлена не за молодыми следить, и нечего рыскать». «Да я как-то...» — немного опешила девушка. «Просто ищем мы ее». «Со вчерашнего дня никто не видел. Подумали, может, в Питер уехала. Извините». Софья пошла в сторону выхода, но услышала позади себя шаги и вздох. «Ну ладно», — Вахтерша покривила губы. «Не, я, конечно, не думала, что она такая вертихвостка. Приличная с виду!» Женщина сделала большие глаза и мотнула головой, зазывая Соню обратно. «Присядь! А то тут уши у всех похлеще заячьих. Потом будут говорить, что тетя Наташа на хвосте носит по всем этажам сплетни». «Твой, что ли?» — неожиданно спросила она. «Да», — на всякий случай сказала Соня, как-то интуитивно поняв, что речь идет о мужчине. «Прям в ночи прискакал. Взял шмотки ее и говорит...» — она замолчала. «Если что про деньги, я ничего не говорила. Я ж не знала!» — она пожала плечами. «На тебе 1000. Я вещи свои любимые заберу». Насилу уговорил от постылой работы и мужика свалить. Так и сказал. «Говорит, уезжаем мы. Надо срочно домой, а то на самолет не успеем». Женщина покачала головой и размяла папиросу. «Ну, а ты тоже хороша. Чё мужика-то так довела?» «Спасибо», — только и сказала Соня и задала вопрос, который поверг тетю Наташу в полное отупение. «А как он выглядел?» Женщина помолчала и сощурила глаза. «Ты что, забыла, как твой мужик выглядит?» «Нет, просто мой ли, а то мало ли...» Мозг Софьи метался в поисках выхода из сложившейся ситуации. «А она у вас что, совсем гулящая?» — загрустила тетя Наташа. «Да», — Соня мысленно попросила прощения у Вари. «А он один, без Вари был?» «Один, но с ключом. Паспорт ее показал и видео с телефона. Она сама там говорит, мол, тетя Наташа, пусть мой парень заберет вещи. Только просила никому не говорить. Но теперь что ж?» — она причмокнула губами, считая время. «Наверное, уже далеко. Не страшно». Соня вышла из общежития и остановилась на ступеньках. Вахтерша больше ничего интересного не сказала, словно тысячная купюра стерла из ее памяти образ приходившего человека. Девушка не знала, куда идти. У Малинина все время прерывалась связь, Лашников, как назло, тоже был недоступен. Девушка вздохнула и отправилась в управление, костеря, на чем свет стоит, автомастерскую, где до сих пор пытались привести в чувство ее машину. Малинин уже был на выезде из города и направлялся к Лопареву, когда его перехватил звонок Лашникова. Услышав его севший голос и просьбу срочно приехать в полном составе следственной группы, Малинин даже не стал уточнять, в чем дело. Он просто смертельно устал от всего происходящего вокруг. Полковник понимал, еще несколько дней, и ему просто придется передать все дела следствию из столицы. А это откинет их назад, потому что есть детали и мелочи, которые не перескажешь и в отчетах не напишешь. Да и отделу, который он сейчас собрал, тоже тогда не жить, потому что засыпались они уже на втором деле, причем вытекающем из первого. С этими рассуждениями он подъехал к нужному повороту и увидел впереди какой-то УАЗик, стоящих возле него Вострикова и Лашникова, а также медикамента. «Что у вас случилось?» — мрачно спросил Малинин, когда подошел чуть ближе. Мужчины расступились, и Востриков кивнул вперед. Егор поднял голову и просто остолбенел. На березе, стоящей на обочине, висела девушка. Ее светлые волосы были перекинуты на одну сторону. Туловище было обернуто в заледеневшую светлую ткань, а лицо повернуто и закреплено так, чтобы смотреть в сторону леса. Малинин воспроизвел длинную непечатную фразу и повернулся к Лашникову. «Это одна из пропавших или новая?» «Почти 99%, что это та самая, которая с там-то и пропала. Вот ее фотография». Он включил телефон, и на экране отобразилась веселая блондинка на ромашковом поле. «Похоже, что она. Слушайте, но это уже за гранью добра и зла. А как нашли-то?» Пока Востриков объяснял технику поисков, медикамент пошел вперед. Вдруг он остановился и замер. Денис сделал шаг назад, поводил головой в разные стороны и обернулся. «Мужики, здесь растяжка стоит!» — севшим голосом сказал он. Малинин с Лашниковым и опером осторожно подошли к нему. «Я хотел совсем близко подъехать, но подумал, что следы попорчу», — сказал Леха, не отрываясь, глядя на натянутые лезвия струны. «Дичь какая-то. С той стороны точно никто подъехать не сможет. — спросил Малинин и посмотрел на бледного Леху. «Нет, там только летом возможно. Да и то здесь районы граничат, а у нас глава администрации уже 3 года собачится из-за этой дороги, кто строить будет. Так что там разве только на танке, и то утонуть можно». «Ну что, надо саперов вызывать», — резюмировал медикамент. «Где у вас саперы?» — воззрился он на Лашникова. «Сидят на запасной скамейке, ждут», — зло сказал Игорь. «Извините, нервы уже на мочалку похожи. Сейчас организуем. Хорошо, здесь военные есть. До ближайшего расположения, правда, 50 км, а отсюда и все 70. Но что делать?» Игорь долго объяснял начальнику местного МЧС, кто ему нужен и для каких именно целей. Малинин мрачно сидел в своей машине и перебирал картинки с мест преступлений, как вдруг увидел, что ему звонила Софья. «Здравствуйте. Связь плохая», — сказал он. «Как дела у вас?» «Я понял. Сейчас я попрошу присоединиться к вам Илью. Нужно понять, куда у нас делась Варвара. Она не похожа на девушку, которая может вот так себя вести». Малинин отключил телефон и вышел из машины. «Лашников, иди сюда», — негромко позвал он. «Ты вчера случайно Варю из общаги с вещами не забирал?» «Нет, конечно. Зачем? А что случилось?» — спросил он. «Вари нигде нет со вчерашнего дня. Последним ее видел Сапонин. Они ездили на ферму разговаривать насчет требухи этой». «Зачем?» — спросил Игорь. «Я еще несколько дней назад с хозяином поговорил. Сапонин тянул все, а я его через знакомых нашел. Он мне все телефоны дал, кто берет, так я Наталью Борисовну попросил прозвонить. Сейчас я Димке брякну». «А не берет он трубку». Малинин в одну секунду словно прозрел. «Как давно работает Сапонин?» «Где личное дело?» «Быстро звони Збруеву и все выясняй! Сапонина срочно в розыск!» — рявкнул он и набрал телефон Рюхина. «Сергей Иванович, расскажи-ка мне еще раз про вашего Сапонина». «Понятно. Какой ты молодец, Рюхин! Я лечу в управление!» Он глянул на Лашникова. «Надо здесь остаться кому-то из следователей. Но мне с собой нужен кто-то из местных. Лашников, давай ты со мной, а сюда я Нерея вызову». Он постучал пальцами по торпеде и набрал номер. «Илья, найди сейчас Софью, она к тебе идет. Посади в дежурке, и пока я не приеду, чтобы не уходила никуда. Ты сейчас собираешься и едешь с экипажем по тем координатам, что я сброшу. У нас здесь труп, но он заминирован. Добро, делаем». «Что с Варей?» Лашникову казалось, что у него выбили почву из-под ног. «Я ничего не понял. При чем здесь Сапонин?» «Игорь, твою налево, я давно ничего не понимаю. Подбери слюни!» Малинин выдохнул. «Варя пропала, ее кто-то увез. И, кажется, Сапонин не тот, за кого он себя выдавал». «Егор Николаевич, вы меня извините, но это чушь какая-то», — сказал Лашников. «Мы с ним так давно и через всякое прошли». «Майор Лашников, больше движения и меньше эмоций. Поехали!» Машина Малинина выехала с места происшествия и направилась обратно в Карельск. Когда Софья вошла в здание полиции, то первым, на кого она наткнулась, был Нерей. Илья нервно мерил шагами коридор, и как только показалась Софья, сразу же подскочил к ней. «Здравствуйте, Софья!» Илья слегка кивнул. «Пожалуйста, подождите Малинина в дежурке, а то он сам не свой. А мне лететь надо на место преступления». Софья вскинула брови и пожала плечами. «Я хотела поговорить с Натальей Борисовной», — она задумалась. «Вы же вместе с ней допрашивали мужа одной из жертв». «Верно. Но там ничего интересного. Я честно так и не понял, зачем они всю эту секретность разводили». Нерей надел куртку. «Скажите, а могу я с ним поговорить?» — спросила Софья. «Конечно. Ему все равно здесь еще несколько дней быть. А сейчас все, что во благо следствию, приветствуется. Все, я побежал, пожалуйста, передвигайтесь в периметре этого отделения», — улыбнулся Илья. Через раскрытую дверь ворвался ветер с танцующими снежинками, холодным языком лизнул пространство, потрепал развешанные на доске объявления и бумажки и осел. Софья огляделась и решила, что нужно отыскать Наталью Борисовну. Ей почему-то казалось очень важным поговорить с Поликарповым. «Что вы маетесь?» — спросил невидимый до этого дежурный. «Наталья Борисовна еще не проходила, Мимо нас не пройдет, это уж точно. Может, кофейку налить?» «А давайте», — согласилась девушка. Она устроилась за столом дежурки, смотрела, как в чашку ароматной струей льется напиток. «А вы местный?» — спросила Софья. «Так уж у меня и бабушка с дедом здесь жили, и их родители вроде тоже. А дальше не знаю. Но можно сказать, что коренной», — улыбнулся дежурный. «Красивые у вас места». «Да скучно здесь. У меня дети уже который год не приезжают, да и внуков не привозят. Жена все пилит, что нужно перебираться отсюда». «Почему?» — удивилась Софья. «Да холод, сырость, да и неспокойно теперь. Вроде как нас-то и не касается, а нервов потреплет много», — сказал мужчина. «Что именно?» — не поняла Софья. «Да предание это гадское. Как начнет сбываться, так хоть сразу вещи упаковывай и уезжай», — махнул он рукой. «Какое предание?» — Софья взглянула на него. «Да все про него знают, только говорить боятся. Мол, болтливых не любят», — хмыкнул мужчина. «Я вот по совести и по чести страж порядка и не люблю вороваек, а все остальное — это ерунда». «А можно подробнее про предание?» — напряглась Софья. «Да жили здесь когда-то ямы». «Кто?» — не поняла девушка. «Народность такая. Ямы. Жили они под землей. А Кутейкина гора — это их, как сказать, главный идол, что ли?» Он махнул рукой. «Ну, вроде того. И какие-то жертвы они должны приносить. У нас даже на кладбище стоит статуя дочки местного бывшего аристократа. Он ее бедолагу, — мужик вздохнул, — чуть ли не живьем закопал в угоду этому всему бесовству. Я-то, конечно, не верю. Ну что за люди такие, жить без солнца и в потьмах ползать?» Весь остальной говор полицейского шел для Софьи фоном. Она вспомнила преследующий ее до сих пор образ девушки, которая была запечатлена в памятнике. Софья постучала пальцами по столу и спросила: «А где здесь можно все-таки про эту Кутейкину гору узнать более подробно?» «В Доме культуры, конечно. Ведь это основной у нас для туристов центр». Мужчина открыл термос. «А вам еще подлить?» «Нет, спасибо. Кофе у вас замечательный. Вкус интересный и будто что-то напоминает». «А это Дима Сапонин жену мою научил. Она как-то миндаль там мелет и потом в кофе добавляет». «Дорого, зараза!» — он улыбнулся. «Но вкусно». «Спасибо», — Софья встала. «А вы скажите мне адрес вашего ДК». «А Егор Николаевич как же?» — удивленно посмотрел на нее дежурный. «А вы ему скажите, что я по делам отлучилась. Скоро буду». Девушка подхватила сумку и накинула пуховик. «Вот он ругаться будет», — покачал головой мужчина. «Не страшно», — бросила на прощание Софья и выбежала на улицу. Метель снова отплясывала замысловатый танец, ветер бешено аккомпанировал ей, а мороз, словно поняв, что и без него на открытом воздухе достаточно дискомфортно, немного успокоился. Софья выбежала к дороге, чтобы поймать машину, и пожалела, что не вызвала такси. Но в этот момент сквозь снежную пелену к ней ринулась машина. Автомобиль остановился возле Софьи как вкопанный, боковое стекло отъехало вниз, и девушка увидела злобную физиономию Малинина. «Мне вас привязать где-нибудь?» — плюнул он словами. «Не имеете права!» — стараясь перекричать ветер, проговорила девушка. «Это насилие над личностью!» «Да пофиг мне на вашу личность! Быстро в машину!» — рявкнул он на нее. «Извините, но у меня дела!» Софья была бы и рада сесть в теплое нутро салона, но ее задело то, как Малинин с ней разговаривает. Девушка развернулась и пошла по тротуару, сопротивляясь стремительному ветровому потоку. Насколько ей нравился этот человек, настолько же сильно выводил из себя. Чего проще сейчас, в разгар этого безумства с убийствами, было работать сообща, но нет. Упертый осел, который периодически замещал Малинина, портил все. Софье хотелось с досадой иногда стукнуть Егора по голове, но ей казалось, что даже это не способно выбить из полковника прямолинейный стереотип мышления, мешающий Малинину смотреть на мир несколько шире. Вдруг Софье снова перекрыла проход машина. Девушка резко остановилась и хотела развернуться, но к ней подлетел Егор. Он схватил ее за руку и стал открывать дверцу. «Вы совсем обалдели, что ли? Это вообще-то уже похищение!» — закричала она, но ее голос тонул в вое ветра. Я вам не подчиненная!» Девушка яростно отбивалась, как вдруг неожиданно провалилась в объятия Малинина, который, сам того не ожидая, поцеловал Софью. Не выпуская ее из рук, он подсадил девушку в машину, и ей показалось, что время остановилось, и вьюга, буйствовавшая на улице, закрыла их от всего мира. Когда через некоторое время Софья очнулась и вынырнула из страстной стихии, куда их обоих как-то затянуло, она вдруг осознала, что произошло. Они с Малининым смотрели друг на друга и не могли понять, как так случилось, что два взрослых человека, в принципе, мало знакомых друг с другом, могли столь безрассудно отпустить на волю свои чувства. «Простите», — тихо сказал Егор. «Я вообще-то тоже участвовала», — также тихо добавила Софья, надевая свитер. «А вы куда шли?» — как-то отрешенно спросил Малинин. «Егор, больше всего мне сейчас стыдно от того, что дома вас ждет жена», — сказала Софья, и от этого стало еще хуже. Не от того, что у него была вторая половинка, а от того, что это не она. Девушка мгновенно смахнула с себя это наваждение и вздохнула. «Я шла в ДК. Если вы меня отвезете, буду признательна». «Я, когда прибежал в отдел, и мне сказали, что ты ушла, то я словно обезумел. Варвара неизвестно где. А если бы ты пропала, или того хуже, я бы потом тебя обнаружил, как Веронику, то точно сошел бы с ума», — словно не слыша ее, проговорил Егор. «Я так обрадовался, когда заметил тебя, а ты все время идешь наперекор. То улыбаешься, то холодна, как местная погода». «То есть то, что ты женат, тебя не смущает?» — глухо спросила Соня. — «Не женат я!» — вдруг зло сказал Егор. — «Точнее, официально я женат, но все в последнее время идет наперекосяк. Она вроде как ждала, пока дочь школу закончит». Малинин вдруг развернулся к Соне. — «Прости, сейчас не место и совсем не время, чтобы что-то выяснять. То, что сейчас было, как-то вообще не вписывается в мой образ жизни. Я сам в шоке». Он закрыл лицо руками и вдруг почувствовал Сонину руку на своей голове. «Тогда давай просто вернемся к работе, а все обсудим когда-нибудь потом». «Я очень переживаю за Варю», — Софья помолчала и сказала. «Просто для справки. Я тоже вот так не поступаю», — несколько смущенно проговорила она. Малинин перехватил ее руку, прижал к своим губам и вырулил на дорогу. Они долго ехали молча, и уже когда показались дома на окраине, Софья вдруг опомнилась. «А куда мы едем?» Егор вдруг тоже выплыл из своих мыслей и повернул к ней голову. «Я не знаю». «Нам вообще-то нужно в ДК съездить. И можно, чтобы кто-то из представителей власти с этой вахтершей поговорил?» Софья пожала плечами. «А то она приняла меня за жену того мужчины, кто увозил Варины вещи. Хотя странно то, что он показал Варин паспорт. Набрал ее, и она ответила по видеозвонку. Сказала, что все в порядке». «Я уже Лашникова туда спровадил». Малинин лихо развернул машину и через некоторое время остановился перед ДК. «Я могу тебя попросить?» «Да, конечно», — Софья пожала плечами. «Ты можешь хотя бы на время этого расследования быть рядом. Я не могу отвлекаться на мысли о тебе и твоей безопасности. И если до сегодняшнего дня ты была просто образом, то сейчас мне будет совсем сложно. А вокруг гибнут люди, и я должен быть предельно собран». Софья вздохнула, положила руку на его ладонь и произнесла. «Я обещаю, но прошу также прислушиваться хоть иногда к моим словам». Девушка помолчала. «Ваш дежурный рассказал про какую-то странную народность Ямы». «Чего?» Егор покосился на нее. «Не нужно сарказма», предупредила Софья. «Мы иногда слишком легкомысленно относимся к чужим верованиям. А представители других конфессий могут жить исключительно по своему сценарию. И для них, например, приносить в жертву девушек – это совершенно нормально. Более того, это ритуал, дающий им возможность запустить какую-то цепь событий». «То есть ты хочешь сказать, что все эти жертвы – это ритуал?» – прищурился Егор. «Нет, не хотела, но сейчас все как-то сложилось в голове. Ведь не бывает таких людей, у которых нет цели. Ну, точнее, у убийцы всегда есть привязка». «В основном, да», — Егор покивал головой. «Пойдем, ты будешь задавать вопросы, а я придавать разговору официальный статус. В Доме культуры было пусто и тихо. «Что-то хотели, молодые люди?» — поднялась им навстречу интеллигентного вида старушка, убирая выбившиеся светлые пряди под берет. Софья приветливо поздоровалась и подошла ближе. «А кто нам может про Кутейкину гору рассказать?» «Боюсь вас разочаровать», — покачала она головой. «Во-первых, погодные условия не позволяют сейчас устраивать пешие прогулки, да даже на машине туда не добраться. А во-вторых, у нас всего два экскурсовода, кто делает такие маршруты, но оба отсутствуют». Она просветлела улыбкой. «Но, может быть, вы захотите послушать про другие наши места?» «Простите». Малинин вмешался, желая поскорее перейти к цели их визита. «Кто сейчас есть на месте из руководства или из экскурсоводов?» Он раскрыл свое удостоверение. Женщина изумленно захлопала глазами. «А Инесса Вагнеровна, она в отпуске? Быть может, вам со Светочкой поговорить?» Женщина указала в сторону ступенек. «Пройдите по боковой лестнице, там до двери с табличкой «Отдел по культуре». Поблагодарив, Малинин и Софья направились наверх. «Да», — отрывисто сказал Егор, когда у него зазвонил телефон. «Понял, Игорь. Я буду в течение получаса». Он с выдохом повесил трубку. «Никогда себе не прощу, если с ней что-то случится». «Я не хочу тебя успокаивать, но когда я видела Варю...» Софья запнулась на этих словах. «Она не злилась, наоборот, хотела продолжать вести дело». «Меня Лопарев!» Малинин даже остановился. «Блин, про него-то я и забыл». Егор набрал номер телефона, но в ответ услышал только длинные гудки. «Не берет, спит, наверное. Потом заеду». Софья открыла дверь и вошла в кабинет, где на диване перед столиком, накрытым для чаепития, сидела миниатюрная белокурая девушка. «Здравствуйте». Соня поняла, что они прервали какое-то важное действие, потому что девушка была крайне недовольна их появлением. «Что вам?» Она отвлеклась от сооружения бутербродов и поднялась. В этот момент влетел юноша, на ходу потряхивая бутылкой красного вина. «Малыш, эти горлодеры в прошлый раз не все выпили, так что сегодня празднуем!» Он осекся на полуслове, обозревая пространство. «Здрасте!» «Полковник Малинин, Следственный комитет. Это Софья». Егор вдруг осознал, что даже не знает фамилии девушки. «Я Софья Ковалева, помогаю следствию», — подхватила девушка. «Могли бы вы рассказать про Кутейкину гору?» «Что именно?» — нетерпеливо поглядывая на непрошенных гостей, спросила блондинка. «Все что угодно. Легенды, предания, даже самые невероятные слухи». Девушка начала что-то лепетать, как по учебнику, периодически очень тяжело вздыхая и всем своим видом показывая, что они нарушили их покой и планы. «Вообще-то в такую погоду мы не работаем», — она досадливо поморщилась, когда зазвонил телефон, но по ходу того, как проходил разговор, лицо ее менялось, а глаза бегали по поверхности стола. Вдруг она отняла у молодого человека бутылку, молниеносно запихала ее за диван, гремя посудой достала еще две чашки и метнулась к столу. «Сядьте! Сядьте!» — шипела она. «Пожалуйста, умоляю!» — тихо приговаривала девушка, разливая кипяток. «Все расскажу и все факты, даже придумаю, что вам нужно. Только пейте, пейте чай! Муж идет!» — взмолилась она и постучала себя по голове, глядя на застывшего молодого человека. «Ты чего столбом стоишь? Да не со мной рядом. Садись вон с той девушкой на диван!» Малинину было крайне неприятно участвовать в этой мизансцене, но он понимал, что так толку будет больше, чем усмирять сейчас чужие страсти. Егор вздохнул, насыпал себе в чашку растворимый кофе и начал методично уничтожать съестные припасы. Надо же было хоть как-то получить гонорар еще и за актерскую работу. В комнату вдруг вбежал мужик с красным лицом и кепкой, зажатой в кулаке. «Света, ты что здесь делаешь?» Блондинка прервалась на полуслове и медленно взглянула на него. «Простите, это мой муж, Левченко Николай», — зачем-то полностью представила она его. «А это товарищи из Следственного комитета», — уточнила она, сделав ударение именно на наименовании структуры. «Коля, а я здесь работаю». «Ох!» — Мгновенно выдохнул мужчина и мотнул головой. «А я...» «И вот...» Он не мог найти слов. «Жену пришел проведать. Парк сегодня все равно закрыт. Никто на маршрут выйти не смог». «Автобусный парк?» — спросил Егор. «Именно. Парк мой. Но управленец у меня другой. У меня-то и на торговых точках дел очень много», — улыбнулся Коля. «Софья, вы послушайте, что скажет Светлана. А мы с Николаем в коридоре поговорим», — сказал Егор и вышел. Блондинка мгновенно переменилась в лице и с тревогой спросила Соню. «А он ему ничего не скажет?» «Следователю по особо важным делам вот заняться больше нечем, как нести по всему городу про вашу личную жизнь», — раздраженно произнесла Софья. «Светлана, давайте вернемся к теме, которая нас интересует». Илья прибыл на место и поспешил выйти из машины. Он дошел до стоящих на улице Вострикова и Медикамента и даже затаил дыхание, когда увидел девушку на березе. «Твою!» — резко выдохнул он. «Это что такое?» Он сделал шаг вперед, но Медикамент схватил его за рукав. «Я, конечно, к тебе нежных чувств не испытываю, но хотелось бы, чтобы ты до моей сестры и племянника целиком доехал. Там растяжка!» — кивнул Денис вперед на припорошенную начавшимся снегом струну. «Фига себе! Как увидели?» Нерей понял, что информацию про взрывчатку он пропустил. «Повезло, что снега не было. По следам сюда доехали. Ну и не припорошило ее», — зло сплюнул Востриков. «А то поминай, как звали». «Когда саперы-то будут?» — спросил Денис. «Хрен знает, по такой погоде когда едут. Они по тревоге-то быстро собрались. Здесь же поселок рядом». Востриков стукнул себя по лбу. «Я пошел ребятам скажу, чтобы убирались по добру отсюда. Вроде больше людей здесь нет». Востриков быстро добежал до дома Андрея, ввалился в баню и взглянул на недоуменные лица ребят. «Вы там на пикник, что ли, решили остаться?» — хохотнул уже изрядно подвыпивший хозяин дома. «Мужики, вы все ребята военные!» — жестко сказал Востриков. «Сейчас без лишних вопросов тушим баню, быстро собираем манатки и валим в город. Ясно?» «Чё такое-то?» — зазвучало со всех сторон. «Не имею права рассказать! Не на базаре!» Востриков повернулся ко входу, но его остановил чей-то выкрик. «Лёха, мы с Елом не пили. Если нужна помощь, говори!» «Нужна, увозите всех отсюда!» Востриков остановился. «У тебя допуски рабочие?» «Конечно! Я ж и сейчас на службе, просто в увольнительной!» «Пошли на улицу!» — кивнул Востриков. Метель, начавшаяся в городе, уже приближалась к дачным участкам. И если возле домов еще только начал идти снег, то в поле, видневшемся в начале дороги, вихревые скакуны скакали, словно на родео. «Там труп на дереве», — тихо сказал Востриков. «Но перед ним растяжка. Нам и не подойти туда, и не уехать. Сейчас все заметет, хрен найдем». «Может, обманка?» — серьезно спросил товарищ. «Мы не проверяли. Саперов вызвали. Но они, по-моему, встряли где-то. Все вокруг замелок такой-то», — Востриков выдохнул. «Пошли посмотрим», — сказал мужчина, запахивая пуховик. «Мне просто интересно, кто у нас тут такой мастеровой?» — прокричал он, идя по дорожке впереди. «Я думаю, это мы будем потом выяснять», — Востриков увидел, что в крайнем доме от дороги, ведущей к трупу, блеснул свет. «Вроде не было никого». «Сколько метров от машины растяжка?» — вдруг спросил друг Лехи. «Метра три». «Вы идиоты, что ли? Буран идет! А вдруг снесет или метелью мотнет? Бегом машину отгонять и людей назад отводить!» Путаясь в сугробах, мужчины бежали по дороге. Востриков отчаянно махал руками и кричал, но услышать его было невозможно из-за усиливающегося ветра. Вьюга яростно неслась навстречу, стелилась по земле сильными потоками. Востриков запнулся обо что-то, и вдруг мир вокруг содрогнулся. Леха только увидел, как взлетела макушка злосчастной березы, как окропился снег, как водопадом текла по направлению к земле поднявшаяся снежная лавина. Он минуту лежал, уткнувшись в холодный наст, и, подняв голову, увидел, как на него надвигается волна.